679, октябрь, 16. Новой стране, родине вашей, предстоит великое будущее. Почему? Потому что она первая приняла принципы нового мира и сотрудничества между народами. Принцип с позиции силы – принцип старого мира. Характерный для кончающейся Кали-юги, он из жизни народов должен уйти заодно с последующими уходящей расы. Но ей суждена победа. Сочтены дни старого мира и всех его сторонников. Все их кажущиеся победы временны. Вся их огромная машина работает на холостом ходу. Все их начинания, даже при кажущемся временном успехе, обречены на поражение. Не быть хищником ни большим, ни малым, ни международным, не внутренним. Победно идет новый мир. Радуйтесь каждому знаку его победного шествия. Ничем не остановить течение мировой мысли, сокрушающей устои старого мира.